Одно и то же. Вот почему мы сегодня можем как-то рассуждать, исследовать Писание и понимать, о чем же идет речь. Хотя, в общем, часто бывает, что одна короткая фраза, она охватывает большой промежуток времени. И начало, и конец. И дальше читаю. «И истлеет все небесное воинство». Здесь даже в Библии стоит «звезды». Что имеется в виду здесь, когда Бог говорит «истлеет небесное воинство»? «И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Смотрите, читаем наши эти откровения о том же самом времени, слова. Откровение 6 глава 12 стих. Это книга. Потому книга и действие кончаются одним и тем же, днем суда. Смотрите. «И когда он снял шестую печать, и я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачным, как влащаница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток». Одно и то же. Ну, еще раз прочитаю. Читаю Исаию. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный». Я вот только что читал. «И небо скрылось, свившись, как свиток». Одно и то же. Одно и то же. «И все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Одно и то же. Одно и то же. А в одном и том же времени. И поэтому я к чему сейчас вожу? Вот эта книга, которая в Откровении, это просто книга планов Божьих. И кончается судом. А когда мы берем вот эти семь труб и семь чаш, которые будут изливаться, они тоже кончаются судом. Почему так? Потому что книга – это книга, а по этой книге действие происходит. И кончается одним и тем же. Еще раз перечитаю. «И истлеет», это я Исаию читаю, «и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Я уже не перечитываю откровения. Тут полностью те же самые слова, одинаково все. «Ибо упился меч мой на небесах», 5 стих, «вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». То есть вот за беззаконие, за грех, заклятие, проклятие. Что значит заклятие? Заклял, что если нарушите, попадете под проклятие. Под заклятие. Почему? За грех. Для нас это страшное слово, но оно в Библии употребляется очень часто. Вы помните самую первую страничку Библии? «Кусил Адам от дерева познания добра и зла». Что Господь ему сказал? Его не проклял, потому что он благословение получил. Но он что сказал? За то, что ты сделал это. А что он сделал? Просто взял, кусил. Он не убил никого. Еще он не знал, наверное, что можно убить его, и в голову не приходило. Он просто взял, не вкушай, а он взял, кусил. И все, говорит, проклятая земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Она тебе волчьи терны просит, и так далее, и так далее, и так далее. А жене сказал, помните, что сказал жене? За то, что это сделала, то что будет с тобою? В болезни будешь рождать детей. Это естественное наказание за грех, которое продолжается, и сегодня оно есть. И смерть же тоже. Смертью умрешь. Это же тоже проклятие. И что-то в духовном смысле слова, Господь, наш дух спасает сразу, а тело наше, что разваливается потихоньку. Оно спасено только в надежде. Помните, 8 глава послания к римлянам, она говорит так, что мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего, которое наше уничиженное тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. А пока что преображается не то, что нам хочется. Оно искуплено в надежде. Если дух наш не в надежде искуплен, уже на небесах посажен, то тело наше в надежде. То есть с Божьей стороны уже все совершилось, и дух искуплен, и тело, а в реальности в жизни дух возрожден, а тело старое, оно гниет и отойдет в землю, потому что в нем грех живет. А где живет грех, там есть место проклятия. Проклятие пришло в результате соделанного греха. А видимая сторона его – это дряхлеем, это болезни, которые есть, и они еще не устранены, потому что должно исполниться возмездие за грех. Что? Смерть. Это касается только тела нашего. Оно уже не относится к нашему духу. Дух наш возрожден, именно к нему относится обетование, посажен на небесах уже сегодня верою, и он обновляется. Если, говорит, наш внешний человек тлеет, то внутренний что? Но они воюют. Плоть противится духу, а дух противится плоти. Идет борьба. Поэтому они сегодня враждуют пока что. И не само тело, а, говорит, закон духовный, который в этом теле. Вот что там есть. Вот что там есть. Вот что враждует на сегодняшний день. Потому что очень часто мы ассоциируем тело наше с врагом нашим. А то тело наше не враг нам. А вот грех, который в теле, он действительно является нашим врагом. Но через это мы и тело-то не очень-то любим. Потому что оно уместилище вот этого греха. Знаю, что не живет во мне доброе. Написано так? Написано. И говорит, то есть в теле моем. Павел поправочку сразу сделал. Во мне сказал, не в духе моем, не в сердце моем, в теле моем. Потому что хочу делать доброе, а мне злое приносит. Я уже не понимаю, что делаю. Потому что уже не я делаю, а живущий во мне кто? Грех. А место его обитания в теле нашем, во плоти мы говорим сегодня. Ибо упился меч мой на небесах, а вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. О чем это говорит? Упился меч мой на небесах. То есть сначала все происходит на небесах. Все решения принимаются там вначале. Все победы сначала там совершаются. Все поражения сначала там совершаются, а потом уже все открывается в теле нашем при жизни на земле. И это просто надо знать хорошо. Сначала на небесах упился, там что-то было. А вы помните, когда мы читаем Даниила, когда ждал, что ангел прилетит, Даниил, а его не было. И помните, он рассказал вот эту историю, что там было. Когда, говорит, ты только что стал молиться, я бы пришел к тебе. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. А Даниил в это время был в щитовании, молился. Он говорит, что такое щитование? Это не пост, щитование, говорит, вкусного хлеба. Наверное, как православный сегодня пост. Они едят, только жирного не едят. Он объяснил, что значит читывание. Вкусного хлеба не ел, мясо и вино не уходило в уста мои. Он был в читывании. И в это время по его молитве определенные законы действуют на небе. Михаил, один из первых князей, вышел на помощь этому ангелу. И он занялся с князем персидским, с ангелом, который отвечал за персидское царство. Он говорит, а я-то свободно пошел к тебе. Мы теперь будем говорить. Понимаете как? И все дело в том, что все связано, вот духовное и небесное связано с земным. Если бы Даниил не молился, не просил, все затормозилось бы. нужны молитвы. И он молился, эта молитва была услышана, и Бог послал помощь. Этот пришел воевать с князем персидским, а я пришел, теперь послушай, я тебе буду объяснять то, что ты хотел знать, о чем ты молился. Но это не значило, вот понимаете, в чем дело? Говорит, ну, почему Бог не отвечает? Вот один из примеров, почему не отвечал. Я бы сразу пришел, но была помеха. Оказывается, тоже в этих духовных сферах идут войны. И сначала там одерживается победа, какая-то сторона одерживает победу, а потом уже на земле, среди людей, подыскиваются или готовятся исполнители того, что должно происходить на земле уже видимым образом. Подыскиваются люди, но сначала там все происходит. Я думаю, что это не ново, но не грех лишний раз напомнить, что Богу очень нужны наши молитвы. Я просто взял не с этого текста, я взял с Даниила, но как раз оно соответствует этой мысли. Он говорит, «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он», то есть спускается сверху. Там одержана победа, там принято решение, а теперь для того, чтобы оно исполнилось, Бог будет задействовать определенные народы, определенных людей, определенные личности. У него уже на это есть право, произошла победа там. Что значит «на Едом»? Это Исав, это брат Якова, это его потомки, это государство. И вы знаете, когда мы рассуждаем по Писанию, то мы находим, что Едом или Исав был прообразом закона. Прообразом закона. И это видно из действий. Именно характеристика закона. Покуда Яков не согрешил, то они были друзьями, правда? Как только Яков согрешил, Исав что сказал? Убью брата моего. Я убью моего брата. Вот скоро придут дни плача по отце моем. Хотя Исав, наверное, еще не помнит, но на лет 40 еще жил. Тоже, знаете, что так вот сбунтовался. Надо быстрее было. А сам еще жил, дожил еще сколько. 20 лет Яков там еще был. Его вместе не почти погребли. Надо было поглядеть мне сегодня сколько точно. Где-то у меня есть написано, посчитано, сколько он еще жил. Но это было так вот поспешно, чуть-чуть приболел. Помните эту историю? Но надо скорее было сказать, потому что помру. Помру, и все, скорее надо. А потом сделал это, а потом жил. Можно было не спешить. Наверное, что-то по-другому было бы. Но вот так вот часто бывает у людей. Но я обращаю внимание вот на что. Что нисходит на Едом. То есть на людей, которые пытаются сохранить свою жизнь или построить счастье законом определенным. Это может быть закон. Моисеев тогда был, хотя он ничего не довел до совершенства. А может быть, человеческие законы. И Писание говорит, ничего эти законы не дадут, которые люди принимают. Они не способны создать условия для жизни счастливые. Они к развалу обычно ведут. Они людей не могут перестроить сердце. Я думаю, что ни одно государство, ни один правитель не создает плохие законы. Но все дело в том, что люди не способны их выполнить. Они их не выполняют просто. Если Бог имеет дело с человеком, Он дал учение, но дал и благодать, которая преобразует сердце, и оно способно выполнить. То закон просто держит под страхом. Довольно серьезно, не просто какие-то намерения. И убивали, и сжигали, и вешали, все делали. Закон не просто пугал, но под страхом. А сердце-то старое, он не менял сердце. И как только можно было его обойти, не исполнять, люди это делали. И до сегодняшнего дня есть такая мудрость в кавычках. Люди говорят так, закон создан для того, чтобы его обойти. Ну, ты все, для чего он создан. И пытаются еще не обходить. Вы сегодня это наблюдаете в жизни? После разоблачают этих, особенно в сфере бизнеса. А потом раскапывают. Ну и что? Наручники в тюрьму. Наручники в тюрьму. Почему? Потому что люди знают, но они не хотят себя ни в чем ограничивать. Я еще раз хочу сказать, может быть, кто-то и где-то что-то и подделка. Сегодня на земле все может быть. Ну, а в общем-то, мы хорошо понимаем, нарушил закон, даже иди в тюрьму. Или, допустим, более мягкое наказание, в зависимости от степени преступления, от силы преступления. Но здесь я напоминаю, что вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов. Ибо жертву Господу в Асоре и большое заклание в земле Едома. То есть, тут интересное место. Меч Господа кровью наполнится. Здесь даже трудно истолковать глубоко, что имеется в виду. Что имеется в виду. Но решили о том, что когда Господь что-то наметил делать, то он должен делать основательно. Еще и наказать-то тоже основательно. Говорит, за то, что они, говорит, пролили кровь святых и пророков, то Бог дал им пить кровь. То есть символический язык. Но, тем не менее, это обильное пролитие крови тех, которые это делали. Опять исполняется закон сеяния и жатвы. Что посеял, то что? Будешь жать. Или как ты поступал, так будет поступлено и с тобою, и никуда от этого не уйдешь. Ты проливал кровь, говорит, кто прольет кровь человека, кровь того тоже что прольется? Рукою человека. То есть Бог допустит, это будет сделано в свое время. И довольно наказание обширно, не только страдают, допустим, ну, люди, но страдают и весь мир, и животные. И, слушайте дальше, читаю, 7 стих. «И буйволы падут вместе с ними, и тельцы вместе с волами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука». Вот неразумное греховное поведение сделало то, что кровь людей – самое ценное. Говорит, душа человека в крови. И, другими словами, дух человека в крови живет. Оно станет удобрением для земли. Вот насколько это низко все. Я сегодня знаю, где-то я однажды случайно вычитал, говорят, что очень хорошо цветы поливать кровью. Очень ценное удобрение. Вот как раз вот тут так и написано. Земля утушнеет от крови их. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с волами. Почему? Потому что весь этот животный мир был создан для человека. И он зависит от человека. Человек впал в грех, и животный мир попал в порабощение дьяволу. Когда будет человек освобожден от рабства, тления, тогда и весь животный мир будет свободен. А вы помните, в Ковчеге Завета кто спасен был? Ной, 8 человек. И кто еще был спасен? Вы думаете, это так просто написано? От спасения человека зависит спасение всего, что ему принадлежит. Конечно же, когда мы ведем речь о буйволах, мы же не говорим о вечной жизни, о брае или об аде. Мы ведем речь о их свободной жизни. Они тоже сегодня враждуют друг с другом, так? Когда будет тысячелетнее царство, то что тогда будут враждовать друг с другом? Нет, нет. Волк вместе с ягненком будет лежать, лев будет есть солому, дитя будет играть над норою аспида, протянет руку на гнездо змеи, и никто бояться никого не будет. Не будет вражды. А так все находится через человека. Человек попал. Попадает муж в плен, и вся семья страдает, так? Я имею в виду сегодня в греховный плен. Попадает кто-то, из руководителей какого-то влияния, и вся политика построилась не так, куда надо. А человек в этом смысле слова, он был ответственен за все, что ему Бог дал на земле. Мы сегодня часто говорим, был венцом творения. Но в Библии-то нет такого венец творения. Может, я плохо читал. Но мы так называем сегодня. Это самое разумное существо. Но стало самым опасным животным. Никто столько вреда не может делать, как человек делает. И сегодня, когда мы ходим по улицам нашим, мы не столько боимся собак и волков, их в городе нету. А двухногих боимся. Потому что... Да, вот так получилось в жизни. Грех. Грех нашел часть и место в жизни человека. И потому здесь Господь говорит о народе и о всем том богатстве, которое Бог дал ему. Ну, я называю здесь им богатством этот животный мир. Он же был создан для человека, чтобы человеку радость принести, чтобы благословение дал. «Ибо день мщения у Господа». Год возмездия за Сион. Вот смотрите, я обращаю внимание на этот текст. А то, о чем я говорил не один раз, что Петр говорит, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть день Господень или день суда, он не равняется человеческому дню. И вот этот текст, который я прочитал, еще одно подтверждение. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». День мщения, год возмездия, ставится знак равенства. То есть вот этот день не будет продолжаться 24 часа наших. Это определенный промежуток времени. Сколько он будет продолжаться, ну, не знаю. Во всяком случае, но я не нашел сколько. Может, где-то есть. В Библии очень много цифр. И, наверное, где-то что-то есть. Но, во всяком случае, я на сегодняшний день не могу сказать, сколько он будет продолжаться. Но знаю, что это не человеческий день. Это определенный промежуток времени. Или вы помните второе такое выражение? Вот теперь день спасения. День спасения. Лето Господне было приятное. Дальше, год юбилейный, опять-таки в этот день 2000 продолжается, день спасения назван. Потом, когда мы читаем день в Писании, то не всегда надо думать, что это день, который мы представляем сегодня днем, вот наши 24 часа, куда включается часть ночи и часть дня. Это определенный промежуток времени. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. Но вот трудно сказать, что это значит. Вулканы ли это будут, землетрясения ли? Вы знаете, есть постоянно действие, что тут написано, превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Сегодня трудно сказать, что это такое, как это понимать буквально. А может, буквально так будет? Бог прекрасно может это сделать все. Это материя для нас. Я помню, когда-то напоминал в одном из журналов, значит, обычно такие вот вещи писали, значит, в отдел фантастики. Когда-то был такой журнал «Наука и жизнь», и, кажется, я в нем читал вот это. А после оказалось, что это в самом деле так было. И Гуннар, кто знает Гуннара, с Елгавы, он ездил к этой женщине на Украину, это была украинка. А вы помните, кто помнит? Я немножко помню, когда, значит, было описано, как из области фантазии, значит, это были геологи, они где-то, значит, занимались в горах разведкой полезных ископаемых, и вот эта Галя, кажется, Галия было имя, она просто оборвалась и стала падать со скалы. И вдруг ее кто-то поднял и поставил мгновенно. Она стала, помните, она стала разговаривать с ним, спрашивать, как твое имя, Он сказал, ну, меня в разных сферах называют по-разному, ты можешь называть огонь. И когда она попросила у него, рана была на ноге, кровь текла, говорит, надо бинт. А он, зачем, говорит, бинт? Он взял рукой и провел, и ничего нету. И он рассказывает ей, что, что покуда ты падала, я успел умолить Творца, ты, по-видимому, был ангел-хранитель ее, что, и я спас тебя. Покуда ты падала, я успел умолить Творца и спасти тебя. А он вот точно так вот нагнулся, взял быстренько, поставил, и все на место. Но я не об этом говорю, она стала ему рассказывать. Я говорю, вот у нас на земле вот то и то, у нас, говорит, космические корабли летают, а он говорит, это, говорит, жалкие протезы, на которые люди хотят достигнуть планеты. Говорит, наши, говорит, жители движутся со скоростью мысли, чтобы такие расстояния преодолевать. Ну, уж мы еще, чем вы хвалитесь, это детские игрушки, чтобы там где-то достигать. Но она говорит, мы вот, вот тут ископаемые у нас есть, мы нефть добываем, возим, а он говорит, а вы, говорит, просто не умеете пользоваться материей. Она вот одинаковая, видите, поэтому ее возите с конца в конец. А говорит, ей можно взять и на месте сделать, из земли сделать нефть. Вы просто не умеете пользоваться, говорит, материей, потому вы ее возите. Ну, это я просто к слову пришлось. Вот насколько сегодня вот все несовершенно. Я с чего начал? Реки в смолу превращаться. Вполне возможно, может быть, так в буквальном смысле в смолу. Здесь вопросов нету. Ну, так ли это будет или не так будет? Но есть речь вот о том, о суде, что после суда уже не все будет так, как было до этого. Где-то что-то будет очищено, а где-то что-то будет гореть вечно. Гореть будет вечно. Еще раз перечитаю. Это 9 стих 34 главы Исаии. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, и вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в род оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдет по ней». И читаю 11 стих. «И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся на ней, и протянут по ней верв разорения, то есть веровку, верв – это веровку разорения, и отвес уничтожения, но взято именно с жизни. Вы помните, что когда брали пленных, помните, у Давида было несколько, там была веровка длиной, некоторые, несколько веровок отмирали, значит, жизнь, а потом следующая веровка – на уничтожение. Вот вера в разорение и отвес уничтожения. То есть до этого времени, а после этого все, отвес положен, очень строго все. А отвес очень точно все ставит. Вы знаете, строители, что без отвеса они не могут работать. Это то, что очень точно все, очень надежно. И протянут по ней вера в разорение и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было призвать на царство, и всякого, и всякие князья его будут ничто. Вот смотрите, насколько вот удар один Бог нанесет. Некого будет поставить на царство. А вы знаете, что от царя очень много зависит. И мы раньше читали, говорит, дети будут господствовать над ними. Будут предлагать тому, будь нашим вождем, он скажет, не могу, и у меня нет одежды, ничего нету. И вот это наказание, когда некого поставить во главе, кто бы разумно управлял. И вот Господь как раз вот по больному месту ударит, я еще раз перечитаю. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. Это самое, наверное, тяжелое, когда в народе нет руководителя, который разумный был бы. Тогда и ошибок много, и направлений не тех, что надо, избирается. И вот это одно из наказаний, которое Господь сказал. Знатных не будет. Как бы там ни говорили, знатный – это человек, ну, во-первых, обладающий каким-то потенциалом. Как бы мы ни говорили, есть, допустим, разумные люди и среди тех, которые не считаются знатными, но все-таки знатный есть знатный. передается и культура поведения, и характер передается, и образование у них совсем другое. Говорит, не будет, не будет их. И вообще вы хорошо знаете, насколько, когда хотели где-то навредить где-то, вот библейские даже примеры, то прежде всего, кого вырубали? Знатных способов, это конкуренты. Поэтому всегда они были на первом плане и подлежали уничтожению, люди разумные, разумные. Вот Господь говорит, я сделаю так, что их не будет. Я уже, в наше время приходит молиться, я просто мера в один локоть, а сколько-то сантиметров. По-разному сегодня считать, 45 есть, 50 сантиметров. Я вам просто расскажу один пример, я его рассказывал когда-то. Когда я прочитал, что рост Голиафа был 6 локтей и пяди. И когда мы были в одном месте, кто, может быть, знает, это была Надя Шлющая, кто ее помнит, помните? Я как-то рассуждал, вечером приехали, стали молиться, и она мне рассказывает. Я говорю, знаешь что? Я вижу такое видение, говорит. Голиаф стоял. Стоял Голиаф. И говорит, он был в шлеме, он был с копьем, как он был. И говорит, и дальше была отметка стояла. 3 метра 15 сантиметров. То пядя 15 сантиметров. А 6 локтей, это по 50. Так что, наверное, когда люди были разного роста, наверное, локти у них были разные. Потому что возьмите вы человека 6-метрового и 20-метрового, а находили такие скелеты 20 метров ростом, но в Библии взят 50 сантиметров. Я вот поэтому знаю, что 50 сантиметров. Поэтому ох, царь Вассанский, у него кровать была 9 локтей, это 4 метра 50 сантиметров. То, думаю, почти такого же и роста он был. Вот почему, допустим, трудно было израильтянам пойти воевать. Говорит, мы же там видели сынов Янаковых. Сынов Янаковых видели. Так что 3,15 был мальчик по сравнению с 4,50. А если 20 метров, то это вообще маленький. А я, то вообще ничего говорить. С моим ростом. Был 1,70, теперь, наверное, стоптался, может, и этого нету. Поэтому сегодня говорить трудно об том, что было. Но пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам взять в свое сердце то, что мы сегодня слышали, и пусть путь наш христианский будет успешным, чтобы нас ничто не остановило на пути. Да благословит нас Господь. Аминь.